Яна Егорова, «Женя 2». Роман. От автора. Обе книги о Жене я бы хотела посвятить своей горячо любимой подруге Татьяне Кашу, которая в 2017 году открыла для меня жанр яой слэш и заставила его полюбить настолько, что в результате появилась эта история об Августе и Жене. Глава первая. Нет, кто бы мог подумать, а вроде бы в цивилизованном мире живем. «Хорошо, хоть страховка есть!» Папа возмущался всю дорогу от аэропорта. Я же не слышал ни одного слова, потому что не мог понять, до сих пор не мог понять, как так получилось, что я еду жить домой к родителям. Возвращаясь из Бельгии, мы только приземлились, когда вместе со всеми я включил свой телефон, и он мгновенно взорвал пространство своей трелью. Это звонил отец, я не мог не отреагировать. Еще там, в Брюсселе, родители звонили мне, хотели узнать, когда я прилетаю, так как очень им не терпелось устроить нам с Аникой очередное свидание. Мне пришлось назвать день и время прилета. А теперь такая новость. Ты не волнуйся, я уже позвонил куда надо, страховщикам. Вещи мы твои частично перевезли к нам, так что пока страховку оплатят, пока ремонт сделаем, поживешь с нами, а потом или наведем порядок, или новую квартиру придется покупать. С такими-то соседями. Я скосил глаза на отца. Он никогда раньше не проявлял настолько активную заботу обо мне. Они всегда с мамой скорее хотели от меня избавиться, и уж никак не наоборот. А здесь такое несчастье, как он сказал. Пока я был в Бельгии, мою квартиру залили, соседи с 11 этажа. И, естественно, до меня дозвониться не смогли. Позвонили моим родителям. И вот результат. Уже в аэропорту меня встречали. И даже несмотря на суровый вид Августа, я не смог сказать отцу о своих отношениях с ним. Не смог противостоять и согласился поехать домой. Может быть, не только потому, что не смог признаться. Может быть, еще и потому, что как только ступил на родную землю, закончившееся несколько часов назад дикое в своей ненормальности приключение показалось не более чем сном. Несколько дней и несколько ночей. Днем не более, чем начальник и подчиненный. А ночью... «Женя, не расстраивайся». Очевидно, приняв мое задумчивое молчание за скорбь по квартире, отец решил меня подбодрить. И это еще более ненормально, чем все остальное в моей жизни. Мама приготовила ужин, ждет нас. А с квартирой мы разберемся. Я дернулся. В кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение от него. «Скажи им». Быстро выключил экран, пока папа не увидел текст письма. «Сказать? Им?» «Ни за что. Даже представить не могу себе, как это может быть. Там, в путешествии, мне всего лишь пришлось поговорить с Джина. И все, что я сказал ему, это что я не такой, как он себе навоображал, и что у меня есть невеста». Итальянец, судя по выражению его лица, не слишком-то мне поверил. Хорошо, что Август не знает, чем именно закончился наш разговор. «Мама приготовила ужин, ждет нас». «Что происходит? Мама меня никогда не ждала». Даже когда был маленьким. Няньки, да, учителя, да, им платили. Но мама... И эта сцена в аэропорту. Мой бог, кажется, сразу как почувствовал, что что-то случилось. Еще в самолете, как только остальные ребята ушли вперед, он остановил меня и потребовал рассказать о том, на что я постоянно отвлекаюсь. «Ничего страшного, ты все равно едешь ко мне», — пожал могучими плечами Август. Однако я был уже не с ним. «Женя, мне совсем не нравится твое молчание», — прорычал он зло, как будто дословно поняв, о чем я думаю. «Я поеду с отцом», — только и пробормотал глупый Женька, уже во второй раз выбрав отца, который никогда меня не любил, и тем самым пожертвовав на алтарь его родительского эгоизма свою любовь. Когда я ехал домой к родителям, даже представить не мог, что меня ждало тем же вечером. Мама действительно не только накрыла на стол, но еще и обняла меня при встрече. Впору было бы наглотаться успокоительного. Просто чтобы не избалованное вниманием сердце удержать в грудной клетке. Но это были не все сюрпризы в день моего возвращения. В квартире моих родителей был особенный гость, дожидавшийся меня. Точнее, гостья. Аника. Вот уж кого после всех полученных мной сообщений совсем не хотелось видеть. Я не отрицаю, сам виноват. Сам позвал, а потом... Нет, не соблазнил. Этого про меня точно не скажешь. Про Августа – да, но не про меня. Скорее, наобещал. и привез в гостиницу, где сам же потерпел неудачу, а потом еще и разоткровенничался. Поэтому ее поведение вполне логично и не заслуживает порицания. Сам виноват. Теперь только остается быть мужиком и постараться решить ситуацию самостоятельно, с наименьшими потерями. Однако моя невеста словно бы забыла все обиды и вполне благодушно поцеловала жениха-неудачника в щеку. «С возвращением», – прошептала возмутительница спокойствия, явно порадовав своим поступком моих родителей. «Аника тоже осталась у нас на несколько дней. Погостить», – поспешил пояснить мне папа. Ее родители уехали навестить старых школьных друзей и решили девочку не мотать по стране, а оставить пока у нас, спокойно дожидаться возвращения родителей. Я не очень поверил ему, что-то уж больно много совпадений. Несмотря на это, не стал спорить. Наверное, боялся спугнуть своим недоверием этот мираж родительской опеки. Тем более, что сказка тут же продолжилась. Моя мама усадила всех за стол и первым делом поинтересовалась у меня, как прошло мое путешествие. «Хорошо, спасибо. От неожиданности я даже растерялся и не смог придумать, что ей сказать. На самом деле я многое хотел ей рассказать. Очень о многом рассказать. А если быть точным, обо всем, что случилось со мной, начиная от моего рождения. И я так долго ждал этот момент, что когда он наступил, не смог найти нужные слова. У вас были только лекции, или вы над проектом о неакадемическом образовании тоже успели поработать? Почему-то хмуро спросил меня папа. Да, лекций было мало, мы успели многое обсудить, но работы на самом деле еще целая гора, и надо спешить, проект мы должны запустить сразу после Нового года. Так быстро? Вмешалась мама, подняв свои тонкие брови. Такие сроки поставил Август Антипович. Чуть было не сдал себя с потрохами я. «Вы с ним неплохо ладите, да?» Отец, прищурившись, пробуравил меня взглядом, и я тут же покосился на Анику, которая в этот самый момент была полностью увлечена ковырянием вилкой своего пирожного. Неужели проболталась? От этой мысли меня бросило в холодный пот. Это не лучшее, что может сейчас произойти, ведь я совсем не готов обсуждать свое безумие в отношении своего же босса. «Женя, ты хорошо себя чувствуешь?» Забеспокоилась мама, судя по всему, заметив мою бледность. «Нет, не очень. Простите, я бы пошел спать», — сказал чересчур быстро и тут же поднялся из-за стола. «Простите, спокойной ночи». Пусть это не очень вежливо, но я не мог поступить иначе. Совсем не умею врать и прекрасно знаю этот свой недостаток. Он не раз меня уже подставлял, к примеру, с Августом. Быстро заперся в своей старой комнате. И не сразу заметил, что все мои вещи, привезенные из моей же квартиры, уже аккуратно расставлены по местам. И когда они только успели? Но не это меня больше всего беспокоило. Я посмотрел на экран своего телефона, лежавшего здесь же, на столе. Ничего. Ни одного звонка или сообщения. В полном отупении сел на свою кровать и снова посмотрел на пустой экран телефона, как будто ждал, что там что-то вдруг появится. Ничего. Все так же ничего. Идиот. Какой же я идиот? Думал, что он все время будет бегать за мной и уговаривать быть с ним? Идиот. Я обидел его. Снова. Снова обидел его. И вот, теперь он молчит. А я просто боюсь набрать его номер. Трус. Телефон словно сжег мне руки. Я должен. Просто обязан набраться мужества и позвонить ему. И хотя бы попросить прощения. Во внезапном порыве бешенства швырнул со всей силы аппарат об стену. Нет, я должен прекратить это. Эти ненормальные отношения. Если не дай бог отец узнает, как он смотрел сегодня на меня, как будто что-то подозревал. А я же молился в тот момент, чтобы не оказалось так, что он знает правду. Нет. Я не хочу этого. Судьба, похоже, дает мне второй шанс. Шанс стать нормальным, сыграв со мной в игру под названием «Потоп», а потом и поселив ко мне Анику. И ведь показывает же мне, что если поступлю правильно, даже моя семья, наконец, примет бестолкового Женю в свой круг. И сбудется моя детская мечта стать нормальным, достойным. И я пойду на это. Даже если мне придется забыть его. Забыть. «Доброе утро, мой невыносимый и неуловимый Женька». Его хриплый шепот стоял у меня в голове, когда я уже который час безуспешно пытался отключиться. «Женя, это нормально». «Нормально, когда любишь ты и любят тебя. Искренне. Даже не думай сомневаться в моих чувствах к себе». В миллионный раз перевернулся на другой бок и накрыл голову подушкой. «Даже не думай сомневаться в моих чувствах к себе». «Женя». «Женька, со мной, в моем доме, ты всегда будешь в безопасности». Вцепившись в ткань наволочки зубами, я тихо взвыл. «Господи, да что это со мной?» Не в силах больше бороться с собой, вскочил с кровати и подобрал с пола свой телефон. Удивительно, он даже не поцарапался. Включил преданный аппарат и, даже не обратив внимания на время, набрал знакомый номер. «Женя?» – почти сразу отозвался его голос в трубке. Я было хотел крикнуть ему что-то, но остановился. Там, на фоне, звучала громкая музыка. Смеялись и веселились люди. Он не был дома. Он даже и не думал обо мне, а моментально отправился развлекаться, как только освободился от глупого подчиненного, как и все остальные до него. «Женя, не молчи!» Его, как мне почудилось, встревоженный рык полетел вдогонку моему пальцу, нажавшему на сброс звонка. «Почудилось», — пробормотали мои губы в темноту, а руки окончательно отключили это никчемное средство связи. «Предатель!» — положил уснувший аппарат на стол и отправился спать. Что ж, он сам помог мне расставить все точки над «и». Стоило только развеяться в воздухе романтики путешествия, как август вернулся к прежней, свободной жизни. В таком случае я без зазрения совести остаюсь здесь, у родителей, и буду притворять свой смелый план по возвращению себя в нормальную жизнь. С такими мыслями я, наконец, отключился и провалился в крепкий сон.